Даю слово, моего сына просто хотят допросить как важного свидетеля по делу, в котором он не участвовал. Но даже это расследование уже приостановлено. Обещаю, что если вы ему поможете, вас не ждут неприятности. Вот еще 25, чтобы вы устроили их здесь без меня и избавили от всякого беспокойства. Я бы сделал это для вас и бесплатно, мистер Боттом, сказал охранник, засовывая деньги в карман. Ник нацарапал записку, хотя и не надеялся, что Уэлл с тестем появится сегодня. Но воспоминания о виденном во сне придали ему оптимизма. Вскоре он уже выезжал в скрытой парковке на своем вибрирующем стонущем Мерине. После могучего восьмицилиндрового двигателя во сне, после того ощущения свободы, вести это электрическое ведро было сплошным мучением. Счастливая физиономия индикатора зарядки показывала, что сегодня Ник может проделать 31 милю, если станет ехать в основном под горку. КТ. Лейтенант полиции развернулась, присела, почти извлекая глок из кобуры, и замерла. Ник Боттом, какого хера тебе нужно? И тебе тоже доброе утро, лейтенант Линкольн. КТ жила на Капитолийском холме, в большом старом доме постройки 19 века. Когда-то район считался престижным, но в конце прошлого или начало нынешнего столетия дома здесь превратились в дюжину блоков, создаваемые в наем боксами. И вот уже 6 десятилетий эта часть города отличалась высоким уровнем преступности. Но живущему в ней копу это давало дополнительные возможности. Соседи КТ по дому, которые могли позволить себе машину, держали ее в громадном отдельно стоящем гараже, куда вела длинная подъездная дорожка. Именно тут Ник и решил перехватить свою старую напарницу. «На кой черт ты вырядилась в форму, детектив?» – спросил Ник, увидев КТ, черная патрульная форма, пистолет на поясе, полицейский значок на груди, дубинка и прочее. Он вспомнил о первых годах их совместной работы. «В Лос-Анджелесе за последнюю неделю случились маленькие неприятности», — сказала КТ, выпрямляясь. «Или ты усиленно изображал Филиппа Марло и не заметил?» «Слухи до меня дошли», — сказал Ник. «И что?» «Отряды реконкисты и тамошние ополчения все получили по заднице. 1,5 миллиона латинов восточного Лос-Анджелеса припустили на юг спасать свои жизни. Говорят, силы Нуэва Мексико не устояли в Сан-Диего и теперь отступают к старой границе». «И что с того?» — повторил Ник. «А то, что в Денвере 500 000 скотов, которые тоже думают не выкинуть латинов к чертям с нашего двора. Сегодня все полицейские выходят на дежурство в полном защитном снаряжении. Будем сооружать линии обороны Five Points в северном Денвере, районе Вест Калфакса, у школы Мануал и по всему юго-западу городу, за Санта-Фе-Драйв. У вас мало сил, КТ. Нахера мне об этом говорить? Какого черта тебе надо, Ник? Мне нужно работать. Есть ли подвижки с восьмицилиндровой машинкой, о которой я говорил со штрафстоянки?» КТ прищурилась. «Так ты это серьезно говорил?» «Серьезнее инфаркта, напарник». «Не называй меня напарником, флэш-пещерный житель. Зачем мне ставить на карту всю свою карьеру и пенсию, воруя для тебя машину со штрафстоянки, а, Ник Боттом?» «Потому что меня убьют, если я не обзаведусь настоящими колесами, чтобы отсюда убраться». «Кто это тебя убьет?» – спросила КТ. «За тобой летят черные вертолеты?» Ник улыбнулся. Она была ближе к истине, чем думала. «Ты читала материалы для жюри присяжных?» «Еще одна причина, чтобы говорить с вами, мистер, а тем более идти ради вас на преступление». Ник кивнул. «Если предположить, что они сфабрикованы, ну, предположи ты на минутку, то спроси себя, кто мог изменить записи телефонных разговоров, подделать свидетельские показания, сделать все необходимое, чтобы жюри вынесло нужный вердикт. Покойный мэр и бывший окружной прокурор Мэнни Ортега». КТ прыснула со смеху. «А кто, если не он?» — гнул свой ник. «Губернатор? А?» «Как-то на уровне офиса советника Накамуры?» — сказала Кате, кивнув взгляд на часы и нахмурившись. «Но зачем Накамуре было тратить столько времени 6 лет назад?» «Фабрикуя дело против тебя. Расходовать силы и деньги. А потом тебя нанимать для поиска своего драгоценного сопляка. Я над этим работаю». «Но это если допустить, что материалы для присяжных сфабрикованы», — отрезала Кате. «Что есть чистая брехня». Лейтенант Линкольн повернулась, собираясь уходить. Ник знал, что Кате ненавидит, когда к ней прикасаются. Он видел, как однажды до нее дотронулся начальник отдела и тут же отступил под взглядом Кате. А попутно она дубинкой выбила зубы умолявшему о чем-то преступнику. И все же Ник ухватил ее за предплечье и развернул. «Из папки для жюри присяжных следует, что я убил мою жену. Ты много лет нас знала, Кате. Ты можешь себе представить, как я убиваю Дару?» Он тряхнул ее обеими руками. «Черт побери, неужели можешь?» Кате высвободилась и недовольно посмотрела на него. Но потом опустила глаза. «Нет, Ник. Ты не мог убить Дару. Никогда. Так вот, найду я убийц Кейга Накамуры или не найду, отчитаться я должен уже сегодня вечером. Советник Накамура все равно собирается меня прикончить. Я в этом уверен. Но будь у меня быстрая машина...» «Ты рехнулся», — сказала Кате. Но голос ее теперь звучал мягче. «Почему ты сказал вчера по телефону? Я, кстати, так потом и не заснула. Что пытаешься спасти Вэлла и себя? Вэлл что, вернулся из Лос-Анджелеса?» «Я искал его с понедельника до вчерашнего вечера. Очень возможно, что они с дедом бежали из города, пока там не началось все это дерьмо. И он приедет сюда? К тебе? А почему, Ник?» «Не исключено, что он хочет меня убить», — подумал Ник. Но вслух этого не сказал, а только пожал плечами. «Я знаю одно. Если он появится сегодня, мне нужно средство, на котором можно быстро убраться из города. Машина с яйцами». «И как далеко тебе нужно убраться из города?» — спросила Кате. «На 364 мили. Где-то так». «360? Ник, ни одна машина в наши времена не проедет столько без ночной зарядки или водородного движка. А что там такого? За 360 миль отсюда. Куда ты должен?» Она замолчала, широко раскрыв глаза. «Техас? Ты мне совсем мозги засрал?» «Да ничего я тебе не засирал, лейтенант Линкольн. Республика Техас не принимает объявленных в розыск преступников. И флеш-наркоманов тоже не принимает. И еще они...» Кате снова замолчала. Ник ничего не ответил. Она подошла поближе. «Ты стал другим. У тебя глаза. Ты что, соскочил с этого дерьма с флешбека?» «Кажется, да», — тихо проговорил Ник. «В последние 9 дней было столько дел, что я забыл про флешбек. Целых 9 дней». В ее голосе слышался сарказм. Как и всегда, но за насмешкой, Ник различил заданный всерьез вопрос. «Это только начало, напарник», — сказал Ник. Он вспомнил, как несколько месяцев назад помогал ей избавиться от анальгетиков и сигарет после одной небольшой перестрелки. Отказаться от никотина было труднее, чем от наркотиков. Дара понимала Ника, когда тот просиживал вечера со своей напарницей, слушая ее стоны и брань. Он знал, что и Кате помнит это. «Может быть», — проворчала она, — «но эта затея с машины тухлая с самого начала, Ник. Во-первых, в городе только что прошел ежегодный аукцион по продаже машин со штрафплощадки. Так что там почти ничего нет. Но ты ведь сумеешь что-нибудь для меня найти, Кате?» «Черт тебя побери», — прорычала она, сжимая кулаки. «Прекрати так поступать со мной, засранец. Я тебе ничем не обязана». Ник согласно кивнул. Но Кате опустила взгляд, чуть не задыхаясь от злости. и произнесла, глядя в землю. «Кроме моей жизни, Ник, кроме моей жизни!» Она подняла голову. «Если я найду машину, хоть и не думаю, что я найду, куда ее перегнать? В твой мол?» «Нет», — сказал Ник, быстро соображая. «Ставить ее нужно туда, где много народу, но нет угонщиков. Туда, где поблизости есть охрана, но только не шумная. Парковка у шести флагов. Как можно дальше к югу. Там не проверяют машин до конца приемного времени, то есть до 9 вечера. Но охранники у главных ворот приглядывают за машинами на парковке. Припаркуйся как можно южнее, но рядом с остальными, чтобы машина не привлекала внимания». «Как ты ее узнаешь?» — пробормотала КТ, снова бросив взгляд на часы. «СМС-ку мне отправь и припаркуй машину задом наперед, чтобы отличалась от других». «Ну а где я оставлю ключи от машины, которую не смогу добыть?» — спросила она. «За противосолнечным козырьком?» Ник вытащил маленькую металлическую коробочку, которую ему дал Ганнига этим утром. «Это магнит. Прикрепи над левым задним колесом. Ну, как в бешеном Максе». «Хорошо. Как в бешеном Максе». Катя взяла коробочку, открыла ее. Потом захлопнула и закатила глаза, выражая недовольство всей этой чепухой. «Не бери в голову», — посоветовал ей Ник. «Держи коробочку подальше от своего телефона и других компьютерных штук. Иначе сильный магнит начисто сотрет память». Кате начала протягивать коробочку ему назад, словно внутри было что-то заразное. Ник выставил вперед ладони и покачал головой. «Шутка. Магнит такой слабый, что и к машине вряд ли прилипнет. Левое заднее колесо. Договорились?» «Хорошо». КТ повернулась, собираясь уходить. «Но я ничего не обещаю». Ник снова прикоснулся к ней. На этот раз едва-едва. К плечу. «КТ». Она сердито вперилась в него, но без настоящей ярости, как прежде. «Что? Найдешь ты машину для нас или нет? Если сегодняшний день закончится, для меня неважно. А у меня нехорошее предчувствие». Ник затряс головой и начал снова. «Если со мной что-нибудь случится и вдруг появится Вэлл с дедом, не могла бы ты позаботиться о них ради меня? Найти для них безопасное место пока». Кате смотрел на него, и в ее темных глазах Ник прозревал истинную боль. Она ничего не сказала, но и не ушла. «Ты видела Леонардо», — поспешил сказать он. «Он хороший мужик. Но, понимаешь, всю жизнь был ученым. Вывести Вэлла из Лос-Анджелеса намного больше того, что он может сделать для выживания. А ведь Леонардо уже почти 75. Ник замолчал. Нужные слова никак не шли в голову. «Ты просишь меня присмотреть за Вэллом, если Накамура или кто-то другой убьет тебя сегодня?» — подсказала Кате. Ник с глупым видом кивнул. Глаза его увлажнились, в горле стоял комок. «Ах, Ник!» Ник печально протянула Кате, повернулась на каблуках и пошла прочь, к далеким дверям гаража. Ник знал, что это означает «да», по крайней мере, так он это понял. Он поставил своего Мерина на 30-минутную парковку около Капитолия, купол которого сверкал сусальным золотом. С вершины холма открывался вид на север, на равнину, где у слияния Черри-Крик и Плат-Ривер расположились тюрьма Куртфилл и центр временного содержания ДВБ Майл-Хай. Ник опустил стекло с водительской стороны и выключил аккумуляторы. Что теперь? Впервые за 2 недели с того дня, как Накамура его нанял, у Ника появилось несколько свободных часов. Время для себя. Через 12 часов или раньше, наверное, раньше, может, даже гораздо раньше, ему придется снова предстать перед миллиардером и либо назвать имя убийцы Кейга Накамуры, либо признать свою неудачу. В любом случае, подумал он, Накамура не будет вести себя мирно. Ник Боттом ненавидел головоломки. Ненавидел с самого детства. Но ему удавалось, на удивление, ловко их решать. Именно благодаря логическим способностям он умел быстро пройти путь от рядового полицейского до детектива первого ранга и оказаться в отделе по особо важным делам в 30 с небольшим лет. Но теперь... Что теперь? Он был уверен, что у него на руках все факты, необходимые для раскрытия преступления. Но даже эти треклятые факты, то и дело меняли взаимное расположение, размывались. Ник чувствовал себя слепым художником, пытающимся создать скульптуру из кучи мелких камней. В целом он мало продвинулся по сравнению с тем, чем достигла его команда 6 лет назад. Тогда они решили, что Кейга, возможно, прикончил кто-то из свидетелей. Или эта мысль пришла уже напоследок, Келли Брак, подружка Кейга. Поэт Дэнни Ос, у которого не было особых мотивов, но зато были кипящий гнев и близкое безумие, достаточные для убийства в реальном мире. Вор и наркодилер Дилрой Нигер Браун. Он мог проговориться о чем-то во время интервью, будучи под кайфом, и не хотел, чтобы это фигурировало в фильме. Наркоман и наркодилер Дерек Дин, который сейчас догнивает в полном погружении среди зелени Наропского института, мог совершить убийство ради последующих флешбэкных удовольствий. Донкуш Ахмед Нухаев. У того нашлось бы с десяток причин, и на некоторые он намекал Нику при встрече. Однако, вероятнее всего, убийство совершил специальный отряд киллеров-ниндзя, направленных одним из восьми Кайрацу или Дзайбацу. Точнее, семи. Клан Накамура не считался. И семи даймё, возглавляющих конфедерации кланов компаний. Семь беспощадных даймё, включая добродушного, лысого, яйцеголового Даити Амуру, которому Нику от усталости и посттравматического стресса после 5 веселых дней в Лос-Анджелесе воздавал всевозможные почести, только что в задницу японскую не целовал. Семь беспощадных даймё, и каждый в своей маниакальной самовлюбленности уверен, что выживание его страны и всего мира зависит от того, станет ли он, именно он, сёгуном. Семь беспощадных даймё, и каждый готов убить тысячу Кейга Накамуру с их секс-рабынями, лишь бы увидеть, как сбываются его мечты о сёгунате. На этом остановилось расследование Ника и Кате Линкольн 6 лет назад. И именно на эту вероятность, казалось, указывало большинство свидетельств, старых и новых. Большинство, но не все, подумал Ник. С капиталистского холма Денвер вовсе не выглядел городом, который вот-вот захлестнет волна расового и этнического насилия. Листья на деревьях в парке у холма уже меняли окраску. Температура стояла идеальная, чуть выше 70, и у солнечных лучей был ясный, чистый, хрустальный позднесентябрьский оттенок, из-за которого колорадцы хотели обитать именно в этих краях. По крайней мере, до наступления поганенькой весны, без всякого намека на весеннюю погоду. Так что зима затягивалась до июньской жары. Глядя на здание внизу, Ник попытался собраться с мыслями. Ему обычно помогало, когда он давал волю подсознанию, и там сплетались нити независимо от фактов, подогнанных разумом. На маленьких прогалинах парка у холма расположилась городская библиотека, возведенная каким-то пробивным архитектором-постмодернистом в 1990-е годы. Вся прелесть башни, похожая то ли на карандаш, то ли на мелок, сошла на нет еще в прошлые века. За библиотекой располагалась основная часть музея искусств. Ник подумал, что это постройки в модерновом стиле уже 60 с лишним лет. Музей, обнесенный стеной и покрытый черепицей, по-прежнему напоминал замок, свернувшийся клубком и готовый отражать нападение. Маленькие страшные формы окна были в беспорядке разбросаны по зданию. Ник вспомнил, как мать, любившая искусство, в детстве водила его в музей. Показывая на окна, она объясняла. Человек, построивший это в начале 70-х, придумал окна такой формы и расположил их в таком порядке, чтобы они обрамляли великолепные виды на горы и подножия гор. Словно картины, висящие на стенах. Здорово, правда? Вот только архитектор не учел, что вокруг построят здание выше этого, и пейзажи будут не видны. И теперь окна рамы выглядят глуповато. Как-то раз Леонард после пары рюмочек рассказал Нику о своем научном руководителе, который относил такие неизбежные случаи к действию железного закона непредумышленных последствий. Полицейский и сын полицейского прекрасно знал, что такое тирания непредумышленных последствий, и вовсе не нуждался в объяснениях профессора. По другую сторону улицы от здания в модернистском стиле расположилась более поздняя, постмодернистская часть музея. У Ника даже осталось в памяти имя архитектора – Даниэль Либескинг. Сооружение из стекла и титана с шипами, выступающими, и углами напоминало разбитую люстру или расколотую звезду в рождественской елке. Его построили в первое десятилетие этого века. Ник помнил самодовольную шумиху вокруг постройки, якобы возвращавшей Денвер на архитектурную карту Америки. Как будто бы это что-то значило после дня, когда настал трындец. Однако ребячливая радость немного поутихла, когда город обнаружил, что а. внутренние помещения поломанной елочной игрушки совершенно непригодны для размещения экспонатов, и б. все углы и поверхности, которые могли протекать, протекали и обещали делать это всегда. Стоп. Что-то из херни, полезшей в голову, может принести пользу. О чем это я думал? Ник промотал назад ленту своих свободных ассоциаций а-ля Молли Блум. Словно пленку от старого катушечного магнитофона. Когда-то он научил себя этому и нашел то, что искал. Окна рамы стали бесполезны из-за новых зданий, что окружили музей, и закрыли вид на горные пейзажи. Он по-прежнему пытался раскрыть это дело, используя старые, уже непригодные рамы. Но на прошлой неделе он споткнулся обо что-то, новая штука, загородившая собой старый пейзаж. В ней содержался ответ. Ответ был. Просто Ник пока еще его не видел. Ник включил свою замечательную четырехколесную поделку от ГМ, взглянул на улыбающуюся физиономию и распускающиеся листочки интерфейсов. Мерин завелся. Хотя он проехал всего ничего. От дневного заряда осталось всего 19 миль. Ник повел этот кусок дерьма вниз по холму, на запад. На парковке 6 флагов было всего с десяток машин. Ник знал, что смешно искать тут Камара, машину его спасения. Разве что система телепортации звездного пути могла перенести сюда автомобиль со штрафстоянки за столь короткое время, но все равно пошарил взглядом. Ни одной машины, поставленной задом наперед или отдельно от других, в южной части парковки он не увидел. Даниэль скурил обычную сигарету, не косячок, и попивал кофе, почти пустой палаткой столовой под ржавеющей башней судьбы. Казалось, он ничуть не удивился, что Ник навещает его вновь и так рано утром. «Кофе, мистер Боттом», — предложил Оз, показывая на большой бачок. «Ужасный, но крепкий». «Нет, спасибо. У вас новые вопросы?» Перед приходом Ника поэт писал что-то в маленьком блокнотике, но теперь отложил его в сторону. «Не совсем», — сказал Ник. «По крайней мере, ничего в рамках расследования. С этим все». «Так вы нашли убийцу Кейгана Камуры?» «Не уверен». Ник понимал, что такой ответ звучит глуповато. «Неважно. Так ведь оно и было. У меня оказалось немного свободного времени. И я подумал, мистер Оз. Дэнни. И я вот о чем подумал, Дэнни. Как бы вы описали манеры и поведение Кейго, когда он вас интервьюировал?» Оз помолчал целую минуту. Ник уже подумал, что собеседник не понял вопроса. Ник и сам не был уверен, что хорошо понимает свой вопрос. И собирался перефразировать его, когда поэт заговорил. «Это любопытно, мистер Боттом». «Да. В тот день я заметил кое-что необычное в манерах и поведении мистера Кейга». «Что именно?» – спросил Ник. «Подавленность? Обеспокоенность? Настороженность?» «Ликование», – сказал Оз. Ник, который приготовился делать заметки в своей книжечке, опустил карандаш. «Ликование?» Дэниос нахмурился и отхлебнул кофе. «Но это не совсем точное слово, мистер Боттом. Я думаю о еврейском слове «моноцеях». Пожалуй, точнее всего будет перевести его как «победоносный». Понимаете, за этим стоит лишь интуиция поэта, много лет наблюдавшего за людьми. Но у меня сложилось четкое впечатление, что Кейго Накамура видел себя в преддверии некого торжества, некой победы. Победы грандиозного, можно сказать, библейского масштаба. Он почти закончил свой документальный фильм о приверженности нас, американцев, к флешбеку, заметил Ник. Может быть, это и есть торжество, о котором вы говорите? Не исключено. Ос надолго замолчал. Но мне казалось, что это скорее ощущение победы в тяжелой борьбе. Какого рода борьбе? Личной? Больше, чем личной. Поражение или успех по меркам его отца? Понятия не имею. Он пожал плечами. Мы находимся в области чисто субъективных оценок, мистер Боттом. Но я бы предположил, что молодой человек одержал победу в личной борьбе, которая выходила за рамки личного. Какое-то событие корпоративного или политического порядка, но явно более масштабное, чем он сам. Ник вздохнул. Ну хорошо. Если говорить о чисто субъективных впечатлениях, то у меня к вам два вопроса, которые, в общем, никак не связаны с расследованием. О вашей жене? Негромко спросил Оз. И потер шею, словно до сих пор ощущал упертое в нее предплечье Ника. На левом виске поэта краснело пятно. Там, где дуло глока, прорвало кожу. «Нет, речь не о Даре», — выдавил Ник. Я открыл было рот для извинений, но потом захлопнул его. «Просто вопрос. Если бы вы могли спасти Израиль от уничтожения, убив одного человека, одно человеческое существо, вы бы это сделали?» Дэниос несколько раз моргнул. Мучительное выражение на его лице свидетельствовало о том, что вопрос не только некорректен, на него невозможно ответить. И все же он ответил. «Мистер Боттом, Талмуд учит нас вот чему. Я наверняка перевру этот стих, потому что не заглядывал в талмудический трактат Санхедрин с детских лет. Но все же попытаюсь. По одной этой причине и был создан человек. Дабы научить тебя, что тому, кто уничтожает одну душу, Писание вменяет, кажется, дальше в вину уничтожение целого мира. А тому, кто спасет хотя бы одну душу, Писание вменяет в заслугу или в достоинство, точно не помню, спасение целого мира. Значит, вы бы не убили, чтобы спасти Израиль». Дэниос посмотрел Нику в глаза. Прежняя устремленность куда-то вдаль исчезла из его глаз. И никто же смотрел ему прямо в глаза. «Не знаю, мистер Боттом. Да простит меня Господь». «И последний вопрос», — сказал Ник. «Будь у вас возможность вернуться в Израиль сейчас, вы бы это сделали?» Он иронически хмыкнул, допил остатки холодного кофе и закурил еще одну сигарету. «Израиля больше нет, мистер Боттом. Только радиоактивная пустыня и в ней арабы. Но не вся она радиоактивная. И если бы кто-то прогнал арабов, поселившихся там после бомбардировок». Поэт снова рассмеялся низким, печальным смехом. «Прогнал? А кто может прогнать их, мистер Боттом? ООН? ООН в конце 20 века была надежным союзником арабских стран и палестинцев. А теперь полностью находилась на содержании Всемирного исламского халифата. Только миротворческие операции в Китае финансировались Японией. По иронии судьбы, думал Ник, даже после гибели 6 миллионов евреев и уничтожения Израиля, так называемым палестинцам, все равно не удалось создать собственное государство на радиоактивных обломках. Этого не дали сделать шиитский Иран и суннитские арабские государства, которые соперничали друг с другом и ко всему относились настороженно. «Нет», — сказал Ник, — «если бы эти земли очистил кто-нибудь другой, тогда бы вы вернулись?» «У меня рак простаты и другие онкологические заболевания, последствия излучения. Я умираю». «Все мы умираем. Вернулись бы вы в Израиль вместе с другими евреями?» Дэнни Ос снова заглянул Нику в глаза, и опять в его взгляде сквозила новообретенная ясность. «Я бы поехал в ту же минуту, мистер Боттом. В ту же минуту». Ник вышел на парковку, понимая, что не узнал почти ничего полезного для себя. А через несколько часов он предстанет перед Накамурой, и у него потребуют назвать имя убийцы. «Но я узнал кое-что важное», — подумал Ник. Вот только он не понимал толком, что именно. Три Ашкоша ПМП ЗВА с ревом въехали на площадку и заблокировали его машину. Ник даже дверь не успел отпереть. Мицуми Ота, Дайгору Акада и Синта Исии, вместе с ним заглянувшие в глаза смерти на пути в Санта-Фе, выпрыгнули из первой машины. На них была противопульная одежда, но не для серьезных военных действий. Кевлар и черные ботинки. Даже шаровидные шлемы были из пуленепробиваемой материи. На груди автоматы. Ник и бровью не повел. Из задней двери Ашкоша вытряхнулась туша Сато. Кивнув своим трем ниндзя и прохрипев им что-то, он сказал: «Боттом-сан, пожалуйста, поедемте с нами». «О, черт», — подумал Ник, — «так скоро, так рано. Я еще не готов». И опять ему пришли на ум миллиарды мужчин и женщин, умиравших с такими же недостойными мыслями. Он облизнул губы. «Мистер Накамура вернулся?» «Нет еще», — прогрохотал Сато. «Но мистер Накамура просил показать вам кое-что перед тем, как вы встретитесь с ним сегодня. Прошу вас поехать с нами». «У меня есть выбор», — поинтересовался Ник. «Прошу вас, Боттом-сан», — сказал Сато, — «мы отвезем вас назад к вашему автомобилю через час, а то и быстрее». Держа руки подальше от глок и не делая резких движений, Ник по откинутому пандусу поднялся в ПМП ЗВА, двигатель которого все время работал. Поездка оказалась недолгой, от силы 2 мили, и закончилась на полянке, остатке длинного парка вдоль восточного берега Плат-Ривер. Теперь над ней нависали высотные кондоминиумы, построенные в конце прошлого и начале нынешнего века. Сато и трое ниндзя и Ник вышли из первого ПМП ЗВА и пересели в один из вертолетов стрекоз Накамуры, не столь роскошный, как тот, в котором Ник недели ранее летал на Рейтон Пас. С десяток людей Сато из других Ашкошей, все в черном и кевларе, окружили вертолет. Мицуми Ота, он же Вилли, жестом пригласил Ника пройти в открытую дверь. Сато надел наушники с микрофоном, дождался, когда рассядутся и пристегнутся все остальные,